Лин был очень счастлив, в его глазах плескалась радость, какой я не видела раньше. Хоть я и была смущена до предела, но отвести взгляда не смогла. Линер сейчас слишком красив. «Ты приготовила для меня», — произнес Линер, кажется, с трудом подбирая слова. Я кивнула. Мне хотелось кое-что сказать, но язык просто не хотел поворачиваться. Алин оторвался от меня и взял кусок пиццы. И откусил, в удовольствии прикрывая глаза. А я с нетерпением и будоражащим предвкушением ожидала его мнения о моем первом большом кулинарном творении. А еще я очень хотела попробовать сама. Лин сглотнул и тут же потянулся за стаканом морса. И сделав один большой глоток, выдохнул и вновь схватил воздух ртом. Неужели слишком остро? Я переборщила со специями, или с любимым соусом Линера. А самое главное, она настолько острая, что непригодна для еды. Эта мысль заставила меня в мгновение погрустнеть и нервно закусить губу. Я так старалась, хотела сделать Лину приятное, отблагодарить его за заботу и любовь, за все то, что он сделал мне. И я провалилась. «Прости», — пробормотала я, сдвинув брови. Каким бы комом ни был первый блин, какой бы действенной и известной во многих мирах эта поговорка ни была, чертовски обидно. «За что ты извиняешься?» – удивился Лин. Я подняла голову и не заметила, как он уже доел тот первый кусок и тянется за вторым, и вновь впивается зубами, с наслаждением жмуя глаза. «С наслаждением» или «О, творец, как же остро!» «Спасибо, Блум», – счастливо произносит Лин. «Ты всегда знаешь, что мне нравится», и, притянув ошарашенную меня, целует в губы, а потом, приподняв голову, подносит кусочек пиццы к моим губам, а его губы растягиваются в лукавой улыбке, глаза слегка щурятся. «Открой ротик», — шепнул Линер, и я послушно разжала губы, и Лин покормил меня с рук, но как только я начала жевать, мой язык будто полыхнул огнем. Я распахнула глаза, быстро прожевала, как только могла, и скорее прильнула губами к стакану с прохладным морсом. Линер весело рассмеялся. «Как же остро, невыносимо, невероятно остро, рот и горло жжет, но мне очень нравится, так вкусно и так остро, я никогда раньше не ела ничего подобного, тебе нравится?» Выдохнула я, отняв губы от стакана, осушив его за пару глотков. Лин, не отрываясь от пиццы, закивал, улыбаясь. Я тоже взяла себе кусочек пиццы и принялась кушать. Я так давно не ела, очень голодна. Сейчас, когда все закончилось, когда можно отдохнуть, я буду наслаждаться спокойствием вместе с Линером, с моим любимым Лином, только моим. Я пристроилась под боком Лина, он приобнял меня, притянув ближе, и мы просто молчали. Возможно, у нас было слишком много всего, о чем можно поговорить, но говорить совсем не хотелось, задавать вопросы, думать над ответами. Это кажется так трудно. Поэтому мы просто расслабились в объятиях друг друга на диване и наслаждались пиццей. Пантера отказалась от таких странных экзотических угощений и устроилась подремать, но теперь в кресле, позволяя нам с Лином занять диван. В итоге я просто задремала у Лина на груди, прижимаясь к нему. Так тепло и приятно, так хорошо и уютно. За приоткрытым окном воет ветер, тикают настенные часы, а я слушаю спокойное дыхание Лина. Чувствую, как он обнимает меня, ласково гладит по голове. Эллин и Нерна с удовольствием дремлют в своих обителях, вновь полные силы и освобожденные от темного бремени. И так спокойно. Линер сказал, что теперь ничто не заставит нас надолго расстаться, и ничто не будет угрожать нашей связи как властителей огненных драконов и влюбленных. Алин всегда выполняет обещания. Глава 99. Заключительная. Следующее утро встретило нас громким оповещением с помощью заклинания усиления голоса. Это, конечно же, была Линша. Гонга нет, и я, честно говоря, вовсе потерялась в днях недели. Вчера Лин попросту прогулял пол рабочего дня, и мы ничем не занимались. Мы попробовали мою пиццу, которая оказалась действительно для властителей огненных драконов, потому что, как мне кажется, другие просто не стали бы ее есть. Только откусив кусочек, мы сразу выпили полкувшина морса, стараясь затушить вспыхнувший в горле огонь. Кстати, об огненных драконах. Я заснула на груди Линера и проснулась спустя час. Заметила, что Лин тоже дремлет, но стоило мне поднять голову, он тут же открыл глаза, выныривая из сладкой дремы. Моя пантера разлеглась на большом кресле, которое все же было не настолько большое, чтобы вместить ее полностью, и она свесила лапы и голову, лениво махая хвостом, показывая, что бдительно даже во сне. А на большом блюде осталось всего два больших куска пиццы и сыр, растянувшийся по тарелке. И в этот момент рядом с нами заискрился воздух. Из рыжеватой дымки появились наши ненаглядные Эллен и Нирна. Дракон Линера вновь принял обличие человека, красивого мужчины. Я хотела попросить Нирна прокатить меня, ведь он наверняка умеет летать, но пока что воздержалась. И наши два красавца под заинтересованными взглядами меня и Линера и недовольным сонным моей пантеры, тихонько скалящейся на вдруг появившихся из ниоткуда парней, взяли оставшиеся куски пиццы и довольно вгрызлись в уже остывшую вкуснятину, и довольно зафыркали, переглядываясь. Драконы закончили недолгую трапезу и запили острую пиццу морсом. После они немного поболтали, потрепали мою хорошую терпеливую кошечку и скрылись в своих обителях, вновь собираясь поспать. А мы с Лином спать не собирались еще долго. Перенеся грязную посуду на кухню, мы съели по яблоку и поделили на двоих большой грейпфрут. А после Линер предложил мне шоколадку, у него была плитка горького шоколада, и я с удовольствием согласилась. Мы растянули ее надолго, целуясь, все губы были в растопленном шоколаде. Перешли в спальню, раздеваясь на ходу, одурманенная страстью. Я ощущала лишь горячие поцелуи и прикосновения Линера по всему телу, укусы на шее, руках, груди, животе, бедрах. Измазанные в сладком шоколаде мы рухнули в кровать, обнимаясь и долго-долго целуясь, что я даже забыла, как дышать. А после я вовсе потерялась, забыла все и помнила только Линера, только его прикосновения, только его поцелуи, только его, только Лина, моего жаркого, нетерпеливого Лина. А наши драконы рычали от удовольствия так же, как и мы. Мы превращались в наши настоящие сущности под поглощающей властью страсти. И сейчас нас просто невежественно вырвали из ласковой утренней дремы. Я недовольно пробурчала себе что-то под нос и перевернулась на другой бок, случайно толкнув что-то большое, тяжелое, мягкое и теплое, растянувшееся у нас с Линером в ногах. Это что-то даже не отреагировало. Ничего из слов Линши я не расслышала и разбирать, что она там говорила и пусть даже что-то важное, мне совсем не хотелось, но через некоторое время осознав, что я больше не нахожусь в объятиях любимого и такого теплого Лина, не открывая глаз, я вновь перевернулась на другой бок и уткнулась в обнаженную грудь Линера. Улыбнувшись, я скользнула руками на его талию и вновь прижалась как можно сильнее, ютясь в его новых объятиях. Я окунулась в приятную дрему, мягкое, словно облако одеяло окутывает меня и, о, творец, как же хорошо, и снова то же самое. По всей школе, игнорируя заклинание звукоизоляции на апартаментах Линера, проносится недовольный голос Линши, который я все же услышала и разобрала слова. «Уважаемые ведьма Блум и профессор Линер, прошу вас спуститься в кабинет директора в течение получаса». Я была безнадежно разбужена, как и Линер, щурившийся, хмурившийся, не понимающий, что происходит. Я раздраженно фыркнула и поднялась, откидывая волосы на спину. Уф, и зачем было будить, сейчас же только 9 утра. Лежащая у нас в ногах пантера, занявшая все свободное место, прорычала что-то себе под нос, ударила меня по ноге лапой, мол, спи, хозяйка, не обращая внимания на всяких неспящих, достающих и нетерпеливых, и, кажется, вновь заснула. Но я не могу просто так проигнорировать Линшу. Что печально, я же не собирался сегодня на работу, простонал Линер, с трудом отрывая голову от подушки. Взлохматил челку и все же заставил себя встать с кровати, и тут же пошатнулся, садясь обратно. Блум, я вопросительно промычала, говорит что-либо было выше моих сил, которые так плохо восстановились за эту ночь. Она была такой короткой. Может, останемся, никуда не пойдем, с надеждой спросил Лин, вымученно глядя на меня. Я же попыталась подняться, и мне это удалось. Видимо, неустанные тренировки сна по 2 часа в сутки делают свое дело. И, всунув ноги в тапочки, я прошаркала до дверей в гостиную. «Ты же знаешь Линшу», — пробормотала я. «Она нас в Омеге найдет и из льдов достанет, а после устроит выговор, грозясь превратить в прекрасные кристальные статуи для своего сада. Поэтому давай сходим и вернемся досыпать». Я улыбнулась, но выходить в гостиную не спешила. Подождала, пока Лин встанет, немного подумает о том, стоит или не стоит, идти или не идти, но все же проследовал в гостиную, прихватив меня в объятиях, сильно целуя в щеку, а после в висок, а потом в губы и в шею, в ключице и, Лин, теперь застонала я, но не от наслаждения, а от усталости. Мне просто жутко хотелось спать и есть. Или я не хочу есть, только кофе, я буду только кофе. Может, это поможет мне взбодриться. И жаркий, нетерпеливый поцелуй в губы, языки сплелись. Оказавшись в крепких объятиях Лина, я просто ответила, потому что хотела, и мне показалось, что в мой сонный разум возвращаются силы, хотя бы для того, чтобы пережить этот разговор с Линшей. А пантера, недовольно сонно рыча, спрыгнула с кровати и направилась за нами, но на кухню решила не идти, осталась в гостиной, расположилась на диване, растянувшись во всю свою большую двухметровую длину, не учитывая плавно раскачивающийся из стороны в сторону хвост, и начала самозабвенно вылизывать лапу, а после вновь задремала, удовлетворившись своей кристальной чистотой. «Как ты думаешь?» – произнес Линер, и его слова прерываются широким зевком. «О чем хотела поговорить Линша?» Я устроилась за столом, наблюдая, как Лин, одетый лишь в нижнее белье, помешивает кофе. Наслаждалась видом на его стройные ноги, крепкую спину, по которой спускаются слегка запутавшиеся волосы. А еще мне кажется, что Линер вот-вот заснет. Я очень надеюсь, что эта тема даже косвенно не будет касаться тьмы и прочего связанного с ней. Меня передернуло от воспоминаний, как Линша звала нас к себе, чтобы сообщить что-то о Даркере, о его новых злодеяниях и планах, которые уже воплотились в реальность за нашими спинами. И мы ничем не смогли помочь тем, кто так нуждался в этом. «Я не думаю, что разговор зайдет о чем-то подобном», — сказал Лин, ставя передо мной чашку с ароматным кофе. Я тут же припала к ней губами, с наслаждением отпивая. Линер сел напротив, поставив на стол еще миску с печеньем. «А что сказала Линша в своей первой речи?» — задалась вопросом я, откусывая маленький кусочек от печенья с кусочками шоколада. «Разве не то же самое?» — изогнул бровь Лин, делая глоток кофе. Мне показалось, ее слова тогда были объемнее. Она произнесла больше, чем во второй раз, задумалась я, начиная просыпаться. Наконец я чувствую себя лучше, и ясность приходит в сознание. Может, сначала объявила со всей официальностью, а когда не заметила отклика, решила повторить более кратко и ясно. И громче, тихо засмеялась я, заметив, как губы Лина растягиваются в красивой улыбке, а ранее сонные рыжие глаза вновь блестят, словно огонь, его огонь. «Но ведь твои комнаты защищены магией Нирна, разве Линша может просмотреть их через око всевидения?» — спросила я, серьезно взволновавшись. «Ведь если Линша может преодолеть защиту дракона Лина, то она многое могла увидеть». «Магический отклик», — сказал Линер совершенно спокойно. «На подсознательном уровне, как директриса облачной башни, связанная нитями энергии со школой, она может чувствовать необходимые ей импульсы, испускаемые нами при различных действиях и эмоциях. Они не позволяют ей узнать о нас все от состояния организма до мыслей. Но такая способность, как сильная связь со школой у Линши есть». Лин сделал глоток кофе и расслабленно выдохнул. «Это значит, что облачная башня приняла ее как свою хозяйку». «А», — проронила я, собираясь задать вопрос. Но Лин уже ответил на него, будто прочитав мои мысли. «От этого возможно защититься, но в этом нет необходимости. Линша даже не может управлять этой способностью, как и не могла Гриффин. Как я только что сказал, это подсознательное умение, и оно проявляет себя только тогда, когда это необходимо, когда глава школы хочет узнать что-либо очень важное, и в личную жизнь учеников, профессоров и работников Линша не забирается, можешь не волноваться». Я задумалась, вспоминая о времени, и вновь потянулась за печеньем. Осталось где-то минут 20 или 15, сколько мы с Лином уже ведем разговоры за утренним кофе. Но даже несмотря на сонливость и предстоящую беседу с Линшей, которая может включать в себя все что угодно от новой опасности волшебной вселенной до скорого праздника в честь окончания триместра и начала летних каникул, мое настроение все поднимается и поднимается, и на душе так легко. Наши летние каникулы будут длиться аж 2 месяца, и мне очень интересно, что же будет происходить в моей жизни в эти 60 дней, а за окном накрапывает дождь, который летом мне всегда нравится. А какие еще есть особые способности у нашей директрисы? Прервала я приятную паузу в разговоре. Линер вновь широко зевнул, прикрыв рот ладонью, и допил кофе. «Ммм», — протянул Лин, он не спешил подниматься из-за стола. «Если я не ошибаюсь, она может просмотреть всю школу в виде волшебной схемы, управлять комнатами, перестраивать стены, полы и потолки, изменять общее строение здания, а также может использовать заклинание усиления голоса, действующие только в стенах облачной башни, и докричаться до нас, когда твои комнаты под заклинанием звукоизоляции». Я сдвинула брови, доедая третье печенье и тоже допивая кофе. Линер не слишком довольно хмыкнул, поднимаясь, забирая миску и чашки. И я вновь видела лишь его красивую спину, под волосами проглядывают красные полосы, некоторые с подтеками крови. Я вновь расцарапала Линеру спину. «Да, если Линше это необходимо, она преодолеет даже мое заклятие», — произнес Линер и вновь зевнул. «Да что же это такое?» — пробормотал Лин и потер глаза. «Как же я устал! Может, тебе не стоило полностью отказываться от своей демонической сущности?» — произнесла я вслух крутящийся в мыслях и на языке вопрос. «Наверное, все же не стоило говорить этого». Потому что Линер тут же забыл о своем желании все бросить и лечь спать и с крайним удивлением взглянул на меня. Между его бровей пролегла морщинка, показывающая недовольство услышанным, а губы сжались в прямую линию. «Что ты имеешь в виду?» «Ну, я немного замешкалась. Стоит ли отшутиться или забрать свои слова назад? Но с Линером такое не пройдет. Как я читала в книгах, демоны могут не есть, не пить и не спать очень долго по сравнению с простым человеком. И если это действительно так, то оставив себе часть сил своей демонической сущности, ты бы сейчас не хотел спать». Лин хлопал глазами, удивленно взирая на меня, и со вздохом улыбнулся. «Мне это не нужно, Блум. Я отказался от демонических сил, потому что хочу быть человеком. Конечно, полноценным человеком-волшебником мне не стать никогда. Внутри меня всегда будет дремать моя настоящая сущность и иногда просыпаться, чего бы мне хотелось ощущать как можно реже. Но живя обычной жизнью профессора-мага, я более чем спокоен и даже счастлив. Мне не нужно большего, я не желаю меньшего. Ты просто плывешь по течению», — вновь вырвался у меня вопрос. Лин рассмеялся. «Да уж, будешь тут спокойно плыть по течению. Это не просто течение, это настоящие волны цунами». Я с усталой улыбкой вздохнула. «В последнее время мы постоянно оказывались в эпицентрах самых разных штормов», — произнесла я задумчиво. «И я очень надеюсь, что подобные опасности больше не будут нас преследовать». Линер взял мою руку и поцеловал пальцы, потянул на себя, побуждая меня подняться. Я вышла из-за стола, но Лин не позволил мне покинуть кухню и пойти собираться. Я и не заметила, как оказалось в его объятиях, прижата к груди, а сильные руки Линера сжимают мою талию, так и желая притянуть все ближе, хотя это более невозможно. И когда я подняла голову, мои губы захватили в еще одни объятия более страстные и жаркие, и я с удовольствием ответила на них, прикусывая губы Линера, ведь он так любит эту пикантность в бесконечной страсти любви. И когда наши языки в последний за этот час раз коснулись друг друга, Лин расслабил объятия и прошептал в губы: «А теперь давай сходим к Линше, а после можем продолжить». Я не отрывала взгляда от его губ и кусала свои, мне чертовски хотелось еще одного поцелуя, и еще, но нам нужно идти, пока Линша хватилась нас. «Угу», — тихо проронила я и отстранилась от Линера с такой неохотой, что чуть не застонала с грустным вздохом. Когда мы вышли из кухни, я мимолетно окинула взглядом гостиную в поисках своей пантеры, но лесной кошки в апартаментах Лина не оказалось. Похоже, она отправилась по своим делам. Быстро обмывшись, я скрылась в спальне, уступая ванную Линеру. Одевшись, я избавилась от пятен шоколада на майке с джинсами. Именно магия спасла и постельное белье Линера от шоколадных подтеков. Оглядела себя и свои синяки, как обычно удобно устроившиеся под глазами, засосы, которые теперь болят, и ставшие уже частью меня следы от укусов. И сидела на кровати, медленно расчесывая волосы, и размышляла по поводу будущего разговора с Линшей. «И чего ты волнуешься?» Эйлин проснулся. Он так крепко спал, что даже с Нирной не встретился во время наших с Лином поцелуев. Да и дракон Линера, похоже, не бодрствовал. Я разбудила Эйлина своим беспокойством. Нет, не разбудила. Я сам проснулся, мой дракон потянулся, широко распахнул пасть с огромными зубами, зевая с забавным рыком. Расправил крылья, взмахнул ими, распаляя медленно, сонно танцующий огонь, и сел, внимательно глядя на меня глазами-рубинами. А его пасть, как обычно, украшает лукавая улыбочка. Я переживаю не только из-за возможной опасности, что может снова угрожать волшебной вселенной, но и потому что, я вздохнула, Линша может выгнать меня из-за огромного количества пропусков. Эйлин со смешком фыркнул. «Насчет первого я тебе скажу, что это определенно паранойя», — произнес дракон. «И по поводу второго можешь не волноваться, Линша тебя точно не отчислит». Я нервно дернула клок волос и выдернула его, и с шипением боли спросила: «С чего ты взял?» Не уточняя, о чем именно спрашиваю, и о новом враге нашего волшебного мира, и о моем будущем в этой готической школе. Как бы Эллен меня не уверял, что разговор пойдет не об этом. Нервы-то чешутся. Чешутся, как заживающая царапина, так же назойливо и мучительно постоянно. Вряд ли сейчас объявится некто умный, кто решит поравняться силами с тобой, Линером и всей облачной башней, которые победили самого лорда Даркера. Это действительно так. Если мы смогли одолеть такого могущественного противника, как сама тьма этого мира, то наши силы превосходят возможности Даркера. И лучше не лезть к нам, раз мы настолько сильны. Так, наверное, и думают многие, даже не предполагая, какие потери мы понесли и с каким трудом избежали собственной гибели. А если Линша дойдет до того, что выгонит тебя из школы, это будет крайне эгоистично и глупо. Полуоблачной башни взбунтуется против нее, Линер вовсе возненавидит, как и Брендон, мне кажется. Эйросу, Айрис и Риннель, ты тоже нравишься. Работники школы и ученики тебя уважают. Линша тоже хорошо к тебе относится, питает чувства дружбы, пусть и не такие крепкие, как у Агнес и Лин. Эллен вдруг запнулся, немного помедлил, а после быстро продолжил. В общем, Линша не выгонит тебя. Можешь быть уверена в этом, произнес Эллен и замолк, вновь ложась дремать. Что с ним случилось? Он вдруг погрустнел, сразу после того, как он назвал имена девочек. Лин, ведь он влюблен в Ли, но закон драконов запрещает им быть вместе. Эллен вместе с Нерна, но его сердце все еще помнит о том ласковом взгляде Лин, ее прикосновениях и звонком голосе. Я чувствую это, то, что на душе у Эллена. Если бы я могла для него что-нибудь сделать, не нужно, Блум, тихо рыкнул Эллен. Сейчас все так, как должно быть, не нужно ничего менять. Но, я запнулась, заметив, как мой дракон медленно качает головой, и все слова будто пропали. Я решила не трогать его. Однако когда-нибудь мне все же придется рассказать, кто Эллен на самом деле. Когда я была под заклятием Даркера, Агнес узнала, что Эллен не мой брат и вовсе не человек, и Скай тоже знал. Я еще раз провела по волосам расческой, чтобы удостовериться, что запутанных клочков не осталось, и глубоко вздохнула. И услышав за дверью шаги, быстро смахнула набежавшие слезы и поднялась, проверяя, все ли в порядке с одеждой и волосами. Мне тяжело вспоминать о Скае, и я. Это я виновата, что он погиб. Как я и ожидала, вошедший в спальню Линер сразу понял, что я думала о чем-то грустном. Что-то случилось, поинтересовался Лин. Я крутилась у зеркала скорее не для того, чтобы проверить, что с моим внешним видом все в порядке, а чтобы скрыть свое волнение и грусть в душе, отразившуюся на лице. Я оторвалась от своего отражения и улыбнулась свежему, умывшемуся Лину. «Я просто немного волнуюсь», — произнесла я, стараясь не лгать. «Не люблю это дело, когда разговариваю с Линером». Лин подошел ближе и, приобняв, поцеловал в макушку. «Он так любит это», а после так медленно и с неким удовольствием втягивает запах моих волос. «Не волнуйся», – прошептал Лин, касаясь губами волос, а после уха. Его дыхание коснулось моей шеи. «Линша не только директриса нашей школы, но и твоя подруга, и вряд ли разговор будет о предстоящей опасности». Линер отстранился и оглядел меня, заглянул в глаза, внимательно всматриваясь. «Потому что никакой опасности для мира нет». Его губы украсила прекрасная улыбка. Лин не удержался и вновь поцеловал меня, но теперь в губы, лишь коснулся. Я очень надеюсь, что разговор с Линшей не будет таким, какой я его себе представляю. Когда мы подошли к кабинету Линши, там нас уже ждали девочки и Брендон. Как я поняла, что они ждали именно нас? Как тут не понять, когда на весь коридор Лин весело выкрикивает, махая рукой. «Профессор Линер, Блум, наконец-то, а мы вас ждем». Улыбка сама появилась на губах, лишь ей я и ответила Ли, но из головы до сих пор не выходил разговор с Эллином. Я поспешила поздороваться с Агнес и Брендоном. «Блум, как ты себя чувствуешь?» – спросила Агнес, приобнимая меня. «Все хорошо», – я легко улыбнулась. «Даже отлично, это очень хорошо», – раздраженно дернула бровью Лин, сложив руки на груди. Я могла бы не только удивиться, но и обидеться и разозлиться на такие высказывания от подруги, но я сразу поняла, что Ли имеет в виду некий подтекст. «Ты не рада, что Блум оправилась?» Ошарашенно проронила Агнес, а после шок Агн медленно перетек в недовольство, в злость, и она оскалилась, показывая, что Лин вновь перегибает палку со своими шутками и на этот раз слишком сильно. «Конечно рада», все продолжало раздражаться Ли, кривя губы. Теперь ты, Блум, сама будешь разбираться со своими жаждущими знаний ученицами. Они меня уже достали. Просто невыносимо. Ходит по пятам, и я слышу только одно. А где Блум? А где учитель Блум? Когда мы сможем увидеться с ней? Я так хочу позаниматься, потренироваться с учителем Блум. Пожалуйста, уважаемая Лин. Агнес удивленно замерла, а я сжала губы, с трудом сдерживая смех. Я помню, как вчера заметила попытки Лин отвязаться от Сэм, Этина и Ленниты. Это было очень забавно. Кажется, мне действительно нужно поговорить с девочками и провести для них урок. И пока Агнес тихонько смеялась, Лин вдруг вновь изменилась в настроении. Я заметила ее внимательный взгляд на себе. Ожидать вопроса долго не пришлось. Блум, взволнована, что необычно для Ли, начала подруга, это очень важно. Когда ты первый раз атаковала Даркера, ты сказала, чтобы Элин приготовился. Но твоего брата тогда рядом не было. Я замерла, изо всех сил стараясь скрыть испуг, который медленно зарождается в моей душе. Вот черт, увлекшись составлением плана, полностью погрузившись в битву, когда на кону было будущее нашего мира, я совсем забыла отключить заклинание усиления голоса. И мои слова, то, что я говорила Элину, услышали все. Что теперь делать? Что мне ответить, Лин? Агнес перестала смеяться, Брендон и Линер едва заметно переглянулись. Они все знают, и они ни слова не сказали, Лин. Но, Блум, Лин нахмурилась, скажи, кто такой на самом деле Элин? Я могу сейчас отвести разговор от этой темы, вновь соврать, что Элин мне не брат, а просто друг, с которым мы очень близки. Я могу легко затуманить разум Лин, она мне поверит, потому что считает меня своей подругой, но я не хочу. А, Лин, Элин, я уже хотела все рассказать, чтобы Ли больше не оставалась в неведении одна, как вдруг рядом со мной вспыхивает рыжая дымка, переливается и принимает очертания человека. Мужчины, это, мой Элин возник перед нами, огненная энергия разнеслась вокруг, будоража сущности девочек и Брендона. И Лин впилась испуганным взглядом в моего дракона в человеческом обличье, ожидая объяснений. Я никогда не видела ее такой обеспокоенной. Лин, я, огненный дракон Блум. Прости меня, Лин. Прости, что не сказал тебе этого сразу. Огненный дракон, проронила Лин, мотая головой. Этого не может быть. Ты не можешь быть огненным драконом. Ты же человек, Элин. Нет, я действительно огненный дракон. Кивнул Элин и сжал губы. Поднял руку, вокруг его ладони заискрились язычки пламени. А моя грудь засияла энергией силы. Я даже замерла от неожиданности. Я пойму, если ты возненавидишь меня. Дракон вновь взглянул на пораженную Лин, застывшую с сильным шоком на лице. Я чувствую, он хочет коснуться ее, но не позволяет себе этого. Им очень больно. Я не выдержала. Нет, это я придумала, что Элин, мой брат. Элин ни в чем не виноват. Но зачем? Спросила Лин, грустно скались. Почему вы мне не сказали? Вдруг она запнулась и оглядела Агнес и наших молчаливых мужчин. И по их лицам все поняла. Так вы все знали? Линер никак не отреагировал. Брендон и Агнес виновато отвели взгляды. Лин вовсе растеряла все слова. Прости, Ли, развела руками Агн. До определенного момента я тоже ничего не знала. И, Скай, с трудом выдохнула имя нашего друга Агнес и постаралась продолжить ровным голосом. Когда Блум попала под действие заклятия Даркера и искала кодекс в нашей школе, Элин оказался вне своей обители в ее душе. Ситуация накалялась с каждой секундой и выбора не было. Так я и узнала об Элине. Я сам понял, что Элин не тот, за кого себя выдает, сказал Брендон с легким укором, поглядывая на моего дракона. Когда мы вернулись из диких земель, и он появился, я заглянул в его сущность, и ничего кроме бесконечного бушующего пламени я не увидел. А у волшебника любого ранга и уровня такого не бывает, только у особых драконов, как и у моего. Лин вскинула голову. Как, у вас тоже есть дракон? Да, огненные драконы и драконы водных звезд всегда соперничали друг с другом, их силы были настолько несовместимы, что моя родная планета оказалась в другом измерении, чтобы не происходило опасных катаклизмов. Лин перевела рассеянный взгляд на Линера. Он сразу понял, о чем она хочет спросить. У меня тоже есть огненный дракон. Я совсем не ожидала, что Лин расскажет об этом. Неужели он сейчас покажет всем Нирна? Не надо, Лин. И оглядев всех, взирающих на него с большим интересом и ожиданием, Линер категорично ответил. Но показывать его я вам не буду. Почему? Спросила уже отошедшая от ошеломления новостью об истинной сущности Элина Лин. Этот же вопрос читался и на лицах Агнеса и Брендона, которым тоже было интересно увидеть дракона Линера, огненного дракона Валтора, которому уже более 1000 лет. Это невероятно мудрое и могущественное существо, в разговоре с которым можно почерпнуть очень многое сокровенное из прошлых веков, невероятные тайны и секреты силы великого огненного дракона и иной магии. «Боюсь, вы не выживете после встречи с ним», — гордо задумчиво произнес Линер, переведя взгляд в потолок. «Ну он и придумал. Зато никто больше не просит о знакомстве с его драконом». Пауза затянулась, она оказалась довольно тяжелой, и ее прервала Лин. Она подошла к моему дракону и коснулась его груди, заглядывая в глаза. «Элин, скажи», — произнесла Лин с опаской, — «я читала о драконах и узнавала их законы». Элин вздрогнул, взволнованно глядя на Ли. «Тебе тоже запрещено общаться с людьми в смысле романтических отношений?» Элин не хотел лгать Лин, поэтому ответил прямо, как бы тяжело это ни было. «Да, прости, Лин». Элин отпустил руку Ли и отступил. В его душе сейчас невыносимая буря чувств, а на лице ни единой эмоции. Я сжала пальцами майку на груди, ощущая, как полыхает огонь, как жжет там, в душе. Как Элину тяжело прощаться с Лин. Он делает это ради нее и ради меня, чтобы спасти нас, чтобы на суде драконов нам не вынесли по-настоящему опасный приговор. Я чувствую это, я знаю это, я ощущаю то, что чувствует Элин. Сейчас наша связь очень сильна, Элин, — воскликнула Лин, хватая дракона за руку. Неужели кара за нарушение закона драконов настолько велика, и ты даже не хочешь попытаться сбежать от запретов? И что плохого в том, что огненный дракон и человек полюбят друг друга? Элин сдвинул брови, в его глазах отразился испуг. Лин отступать не собиралась, только сильнее сжала руку Элина, требуя ответов. Но Элин так ничего и не сказал. Вместо него вперед вышел Линер, прерывая романтические изыски и страхи, метания между долгом и любовью, и завершил все. Кара действительно велика, Лин. Лин сощурил глаза. Элин очень хочет сбежать от этих запретов, но он пытается защитить тебя и свою хозяйку. Стекленеющие глаза Лин опустились на меня. Потому что суд драконов может вынести любой приговор. В понимании легендарных существ проступки людей оцениваются намного иначе. Огненные и другие особые драконы, являющиеся элементалистами, стоящие выше прочих драконов по силе и иерархии, более серьезно касаются законов. Что для обычного дракона будет недельным лишением свободы, для элементалиста окажется настоящим адом. Любовь дракона к человеку может окончиться казнью для смертного, лишением свободы хозяина огненного дракона на очень долгое время, а дракон остается с простым наказанием. Но та тяжесть, которую он испытывает, вспоминая о своем возлюбленном или возлюбленной, о том, что пришлось испытать хозяину, невыносимо. Но дракон обязан жить с этой болью, прожить всю свою бессмертную жизнь. Я видела по лицу Ли, она не хочет смерти и не желает, чтобы страдала я, Элин. В слова Линера нельзя было не поверить. Он рассказывал о том, что произошло с Нирной и его возлюбленной человеком много лет назад. В абсолютной тишине, что просто било по ушам, Лин глубоко вздохнула, встряхнулась и вновь взглянула на Элина. Мой дракон был сильно подавлен, и ни слова не сказав, вспыхнул рыжей дымкой, и Элин исчез. Лин замерла, протянув руку к Элину, который только что был совсем рядом. Но наша Ли не собиралась отчаиваться и грустить, поддаваться долгой депрессии. Поэтому, немного поразмыслив, постояв на месте, Лин оглядела нас и вновь заулыбалась. «Что ж», — громко произнесла она, уперев руки в бока, — «о законах драконов мы подумаем позже, а сейчас идем к Линше. Она нас уже давно ждет». Как раз прошло полчаса с того момента, как директриса позвала наших проспавших, — сказал Брендон, взглянув на наручные часы. Лин недовольно сощурил глаза, а я вообще не обратила внимания. Я была рада, что Лин осталась нашей прежней Ли, несмотря на все трудности и грусть. Хотя Элин такой мужчина, что не будь он моим драконом, я бы за него поборолась. Мой дракон со смешком хмыкнул, продолжая спокойно дремать. Наконец все наладилось, и я очень надеюсь, что все так и останется. А теперь важно то, о чем хотела поговорить Линша. Если она позвала нас всех, значит, тема разговора не мое отчисление. Неужели миру вновь грозит какая-то опасность? Двери за нашими спинами медленно отворились, приглашая нас войти. Мы нетерпением переступили порог, и когда двери с тихим стуком закрылись, мы с Линером устроились на стульях у стола Линши. Нашему взору предстала не только уважаемая директриса, но и профессор Ирос. Они так близко друг к другу, их связь и душевная, и магическая, кажется, стало крепче. Возможно, я знаю, о чем вчера Линша разговаривала с Аиросом и почему сегодня они просто сияют счастьем. «Приветствую вас, мои дорогие защитники облачной башни и магического измерения», торжественно произнесла Линша, вскинув руки. В повисшей тишине Лиин тактично откашлялась. «Ох, позвольте поправить», запнулась Линша. «Приветствую вас, мои дорогие защитники облачной башни и волшебной вселенной», продекламировала Линша вновь, лучась гордостью. Я вздохнула. «Нас теперь считают героями. Надеюсь, только в стенах облачной башни, хотя, пока мы с Лином шли через всю школу к кабинету директрисы, на нас особого внимания не обращали, только здоровались с Линером. Кстати о том, что произошло вчера. У меня и Лина, как обычно, был насыщенный сражениями и невероятными открытиями день. И сейчас я имею в виду появление Даркера в полуразваленном виде с кинжалом чистой силы в руках, и уничтожение двери и стены моей комнаты, и превращение Нерна в настоящего огненного дракона. Похоже, дракон Линер отвел внимание учеников, работников и профессоров школы от разрухи, что творилось на этаже общежития первогодок. Потому что не было никаких вопросов и вообще ничего, будто ничего и не произошло, но мне не могло это присниться, и я не настолько свихнулась, чтобы видеть такое, ведь Лин тоже помнит вчерашнее сражение, так зачем вы нас позвали? Линер прервал дальнейшие приветствия и расхваливания, если таковые должны были быть. Я хочу вас поздравить с прекрасной работой, которую вы провели, чтобы спасти волшебную вселенную от Даркера, улыбнулась Линша, сложив пальцы в замок. А Аирос продолжал молчать. Или его тут нет, и я действительно рехнулась и теперь вижу странные тени и силуэты, да причем такие живые и естественные. А Линша пригласила нас к себе только тогда, когда разговор между Лиин и Эллином был завершен. Она слышала, а она знает, кто такой на самом деле Эллин. Они вроде бы и не встречались даже. Но я думаю, Линша сразу поймет, что мой брат братом мне не является. Но ведь ты тоже участвовала во многих битвах, ты нам помогала советами и подсказками, говорила Агнес недоуменно. И ты являешься некой хранительницей кодекса, я права, теперь нахмурилась я и очень недовольна. Почему Линша нам ни слова не сказала о своей должности в этом мире? Да, но до определенного времени я не знала, кем являюсь, ответила Линша. Тогда я только начала совершенствоваться, занималась дома искусством Нейнита, и от своего отца, главы клана Нейнита, получила это. Линша опустила ладонь под ворот рубашки, звякнула цепочка, и мы увидели на ее ладони мерцающий самыми разными оттенками небольшой кристаллик в серебряной оправе. От него веет сила, и он очень красивый. Но что это? Линша, фамилия которой, как мы узнали, Нейнита, как и название клана, в котором проводится учение некого неизвестного мне искусства, вновь спрятала кулон под одежду и продолжила. Он рассказал мне, что моя мать была хранительницей особого волшебного артефакта магического измерения, отличного от нашего аникийского измерения. Это же мир, в который перенесли планету Канис, место, где хранятся водные звезды. Линша родилась в мире водных звезд, или на другой планете, но я не хотела прерывать рассказ Линши вопросами, и сказал, что с достижением 18 этот долг перешел ко мне, продолжала подруга-директриса. Спустя 2 года меня выучили нашему родовому искусству, и я покинула дом, отправляясь учиться, становиться хранительницей артефакта, о котором почти ничего не знала. Мне бы очень хотелось побывать в этом мире, но я понимаю, что мне нельзя. И почему огонь дракона и водные звезды не могут на некоторое время заключить перемирие? Я бы просто посмотрела их измерение, оглядела достопримечательности и ушла с миром. Я прилетела сюда, в этот мир, полный настоящей силы, красоты и великолепия. В мир, в который я влюбилась навеки и осталась здесь. В магическом измерении я нашла некоторую информацию о кодексе. И училась. Неустанно училась, усиленно занималась, совершенствовалась. Училась во множествах школ и других учебных заведениях, побывала во многих мирах и многое узнала. И в итоге пока что нахожусь здесь, в облачной башне. Но я не смогла уследить за кодексом. Я пыталась придумать способ вернуть его, но у меня мало что получалось. Даркер намного сильнее меня, огорченно покачала головой Линша. Но теперь все в прошлом, произнес Брендон, опираясь о спинку стула, на котором сидит молчаливый Линер. Лин тут же одарил своего коллегу пронзительным взглядом, полным недовольства. Похоже, друзьями они не стали, и все так же ведут холодную войну. Но что заставило нас, властителей ненавистных друг другу сил, практически противоположных вновь встретиться на Магиксе, в одной школе, и так тесно взаимодействовать. Да, теперь Даркар уничтоженный мир в безопасности, счастливо заулыбалась Агнес. А знаете, задумчиво произнесла Лиин, мне понравилось спасать мир, надо заниматься этим почаще, и как обычно Ли травит шуточки, но спасибо ей, без нее было бы слишком мрачно и скучно. На этой минуте я должна сообщить кое-что важное, в мгновение стала серьезной Линша, это касается Ская. В кабинете вновь повисла тишина, я сжалась и опустила голову, пряча глаза, слишком-слишком много чувств в них можно увидеть, что мечутся в моей душе с болью. Блум, Агнес, Лиин, я искренне соболезную вам, ведь Скай был для вас близким другом, особенно для тебя, Блум. Это все, что вы хотели сказать, выдохнула я хрипло, желая, чтобы более никто не трогал Скай и даже не произносил его имени. Мне больно. После возвращения я немедленно сообщила о случившемся королевскому двору Ираклиона. Родители Ская, король Лирендер и королева Самара были в ужасе от потери сына, рассказала Линша. Но, Блум, послушай меня, пожалуйста. Быстро моргая, я подняла голову, но на глаза все равно набегают слезы, как бы я ни пыталась сдерживать их. Ты не должна винить себя в смерти Ская. Я промолчала, вновь опустив голову. Но, Линша, вдруг воскликнула Лиин, разве нет способа воскресить его, какое-нибудь заклинание? В архивах в старинных фолиантах наверняка есть тайная магия для воскрешения. С искоркой надежды я подняла взгляд на Линшу, но она опечаленно покачала головой. Такие заклинания, конечно же, существуют, но из-за опаски нарушения баланса мироздания и законов Великого Творца их применение строго запрещено обществом света и волшебниками Красной Башни. Более того, они очень опасны, ведь чтобы дать жизнь человеку, заклинателю придется отдать что-то свое. Чаще всего этот обмен равноценен. Чтобы воскресить кого-то, нужно отдать за это собственную жизнь. Это верно, не стоит нарушать законов Творца. Но ведь можно же попытаться, проронила Агнес. Игры с судьбами, жизнями и законами Творца опасны, девочки, серьезно сказал Линер. Ская убила сама тьма магического измерения, его тело и душа были сожжены в его багровом пламени. Мне жаль, но Ская даже такими заклинаниями воскрешения невозможно вернуть. Линер сжал губы. Я вспомнила историю его матушек, как темный феникс убил их, сжег их тела и заставил души Лилис, Тхармы и Белладонны подчиняться ему. Линер уже знает об уничтожающем пламени истинной тьмы. После долгого молчания я почувствовала себя легче, заставила себя думать о другом, замотала головой, стараясь взбодриться, заставляя себя стать сильнее, и заговорила. Линша, тебе известно, что произошло вчера. Девочки и Брендон с Иросом заинтересованно взглянули на меня. Линша заметно напряглась и после недолгих размышлений ответила. Да, я не думала, что Даркар выживет после дыхания тьмы и двойной энергии дракона. Что? Воскликнула Ли прямо над моим ухом. Даркар выжил. Как это возможно? Ошарашенно проронила Агнес. Но что же произошло вчера? Что сделал Даркар? Мы с Линером переглянулись, в его взгляде столько серьезности, будто я оказалась у него на важной контрольной. И Лин рассказал, что было вчера. Опустил то, как нервно обратился в настоящего огненного дракона. А о кинжале чистой силы рассказал. И Линша была шокирована услышать о нем. И не только она, Брендон вовсе застыл, будто закованный в свои льды. Кинжал чистой силы, переспросила Линша, будто бы с надеждой, что ей показалось. Да, кинжал чистой силы, почти по слогам внятно повторил Линер, чуть повысив голос. Но почему эти двое так взволнованы и напуганы? Задавать этот вопрос вслух мне не понадобилось, Брендон ошарашенно выдал. Какого черта этот проклятый артефакт делает здесь? Что он имеет в виду? Что Брендон знает об этой странной и страшной вещи? А Линер опустил голову, как-то беспокойно вздыхая, сжимая пальцы в замке. Очевидно, что кто-то вытащил его с Каниса, преодолев серьезную охрану, мощнейшие щиты и сломав магические печати, нервно кусая губы, ответила Линша. И я не выдержала. Этот кинжал был создан в мире водных звезд, наверняка помимо силы древа жизни, энергии тьмы и света в этом волшебном артефакте была задействована и мощь водных звезд. Именно эта сила может также соперничать с огнем дракона, как и тьма Феникса. Да, но еще до того, как Канис и некоторые другие планеты перенесли в мир аникийского измерения. Водные звезды, обладающие некоторой частью разума человека, сами создали этот артефакт, из собственной защиты. Их ненависть к силе огня Творца просто невероятна даже сейчас, когда они находятся в совершенно разных измерениях далеко друг от друга», — сказала Линша. Она внимательно вглядываясь в Линера, он был спокоен как камень и смотрел перед собой, о чем-то серьезно и очень глубоко размышляя. «Не может быть так, что Даркар сам проник в Канис и украл кинжал», — предположил молчаливый Эйрос. «Мне кажется, я знаю, кто стащил его из нашего мира». Рука Брендона многозначительно легла на плечо Линера. Лин вздрогнул и поднял на коллегу удивленный взгляд. «Неужели?» «Да, Линер, ты тоже предполагаешь, кто это мог сделать?» Зло улыбнулся Брендон, сжимая плечо коллеги. И все уставились на Линера. У него не осталось выбора. «Да, это сделал я», — буркнул Линер, скались. «Когда я был Валтором, много лет назад проник в храм шестой звезды и украл кинжал, и забрал его в магическое измерение. Но зачем?» Ошарашенно выпалила Линша. Линер отвел взгляд, сложив руки на груди, показывая, что рассказывать причину не собирается. «В любом случае этого кинжала больше нет», — произнесла я. «Как нет?» — выпалил Брендон, впиваясь в меня взглядом еще сильнее, будто сковывая. «Я разбила его», — прямо ответила я, вызывая еще большее недоумение. Но Линша быстро сменила ошеломление на задумчивость. Зато Эйрос очень хотел узнать, как я смогла сотворить такую магию, которая уничтожила сам кинжал чистой силы. «Как ты это сделала, Блум?» Я подумала, сказать или не сказать. Линша знает о заклинании дыхания тьмы, а другие... Я нервно оглядела всех, и эти все так сосредоточенно прожигают меня взглядом, требуя рассказать, как я уничтожила такую опасную и могущественную вещь. Свет и тьма в твоей душе, Блум, находится в абсолютном балансе. Поэтому ты смогла произнести заклинание дыхания тьмы, сильнейшую магию из всех, известных мне, говорила Линша, улыбаясь. Хотя ты очень рисковала, ты могла погибнуть, но ради всех нас ты попробовала, и спасла волшебную вселенную. Я отвела взгляд в неоднозначных чувствах, и благодаря неизменности своей сущности, возможности применять сразу и силу света и силу тьмы, ты смогла воздействовать на кинжал, созданный из этих противоположных сил и водных звезд, и они оказались слабее твоей мощи. А что это было за заклинание, дыхание тьмы? Воодушевленно поинтересовалась Лин. Это древнее заклинание тьмы и света, заклинание абсолютной силы. Его может применить лишь тот, кто имеет эти две силы в своей душе. Блум могла выбрать один из двух путей, но осталась между ними. И следует дальше, рассказывала Линша. Это тяжело, но и также невероятно. С такими силами открываются невероятные возможности. Но я думала, я решила поделиться некоторыми мыслями, что погибну. Я взглянула на Линера, который одарил меня взглядом, полных разных чувств. Но самое приятное, красивое, ласковое, что он испытывает, это радость, искрящаяся в его рыжих глазах. Но мне каким-то чудом хватило выдержки и энергии для завершения заклинания, задумчиво произнесла я. Но Линша все объяснила несколькими словами. Часть силы реликса, которую ты впитала, помогла тебе при произношении этого заклинания. Но после того, как я применила его, вся сила того волшебного артефакта исчезла, я развела руками. Что бы я ни говорила о силе реликса, как бы ни утверждала, что мне тяжело сдерживать ее мощь, энергия волшебного артефакта цветка с большой скоростью, большей, чем огонь дракона, бежит по моим каналам энергии, и каждая клеточка моей души и тела напитывается силой, как магия реликса будто бы дополняет мой огонь. Я не могу забыть это ощущение абсолютной силы и невероятной уверенности в своем следующем шаге. Это было нечто пугающее, волнительное и прекрасно поражающее. Мощь реликса, пусть всего часть силы артефакта, открыла мне глаза, пробудила сущность и подтолкнула к действию. И вскоре я привыкла к этой силе. Но она, можно сказать, сгорела в огромной мощи легендарного заклинания. Вся энергия ушла на его использование, то ли предположил, то ли сказал с уверенностью Брендон, почесывая подбородок. И Линша полностью подтвердила слова коллеги кивком. Я даже не знаю, радоваться мне или грустить. И я вновь прежняя Блум, простая ведьма огня. Но это и к лучшему, решила я скрасить все легкой немного натянутой улыбкой и непринужденностью. Эйрос и девочки слушали нас, рассказы о том, что действительно происходило во время сражения с Даркаром. Профессор воздуха здесь уже не как коллега Линши, он был с ней все это время. Я подняла голову на оперевшуюся о мой стул Лин. Она определенно хочет что-то сказать, но удивительно сдерживается. А рядом стоящий Агнес спокойно слушает нас. Линер, который все это время молчал в размышлениях, произнес, я бы сказал по-другому. Как? Спросила я, изогнув бровь. Лин немного поразмыслил и с улыбкой взглянул на меня. В его глазах мелькнул игривый огонек. Простая ведьма огня дракона. Нет, он мотнул головой. Ведьма огня дракона. Да, именно так. Я кое-что вспомнила сейчас. Если у меня в душе есть и свет, и тьма, и они находятся в балансе, то... Я слышала где-то такое высказывание. Нет, это скорее определение или название. Я думаю, я и есть та самая фея-ведьма. И в моей душе горит темно-светлое пламя. 100. Эпилог. Конец всегда означает новое начало. И все-таки мои уроки... И ваши путешествия на диких землях не прошли даром. Все так же счастливо улыбалась Линша, являя нам свою гордость за нас. Блум, я официально сообщаю, что ставлю тебе самое лучшее отлично в этом учебном году по своей дисциплине. Ты справилась великолепно. Наша прекрасная директриса захлопала в ладони. Замечательно продолжался разговор с Линшей после обсуждения легендарного заклинания дыхания тьмы. И отлично по практике черной магии, это то, чего я больше всего жаждала, потому что именно на занятиях Линши я была меньше всего. Дисциплина Линши была направлена как раз на конвергенцию сил двух или нескольких ведьм и ведьмаков, а также других магов, волшебных существ и даже фей. И в дикие земли наша директриса с целым набором змей-ящериц в шкафу отправляла нас больше не для отдыха, а для тренировки объединения сил, и не только магических. Чтобы одолеть Даркара, нам нужно было стать ближе друг к другу, забыть о вражде, передвинув ее на дальний план, и мы сделали это, но почему-то отлично получила только я, хотя работали над собой все мы, или Линша имеет в виду тот план, который я воплотила в реальность в финальном сражении с Даркаром, но не успела я поделиться соображениями, как меня за плечи обняла Лин, потираясь щекой о мою щеку. «Да, ты объединила нас всех», — счастливо воскликнула Ли, сжимая меня в объятиях. «Это было невероятное ощущение. Мы будто все стали единым целым, и благодаря этому мы победили Даркара. Агнес тоже приобняла меня и Лин, и мы все оказались сжаты в сильных мужских объятиях лучащегося счастьем Брендона. А Линер, Эйрос и Линша почему-то не захотели присоединиться. Профессор воздуха и директриса с улыбками глядели на нас, а Лин почему-то был каким-то отстраненным и расслабленным. Он обычно никогда не выражает свои эмоции на людях так ярко, как когда мы остаемся наедине, и когда меня отпустили, перестав почти что душить от переполняющего счастья, я смогла увидеть его, и Линер не сдержался и широко улыбнулся, притягивая меня к себе за руку и целуя в щеку, а после легко касаясь губами моих губ. «Ты молодец», — шепнул Лин, и я не в силах сдержаться улыбалась, моя душа словно возрождалась и очищалась. Я глубоко вздохнула и откинулась на спинку стула. И все-таки жаль, что Даркара нельзя уничтожить полностью. Было бы замечательно, если бы в душе сияла уверенность, что балансу сил более ничего не угрожает. Но без тьмы не бывает света, как и света не бывает без тьмы. Этот закон непоколебим. Вдруг во всеобщий веселый галдеж ворвался мелодичный перезвон. Все тут же затихли, и взгляды были устремлены на небольшую волшебную панель, которая по легкому движению ладони Линши развернулась в голограмму директрисы школы фей. Взрослая и очень мудрая фея в обличии статной дамы с высокой прической приветственно улыбнулась Линши. «Здравствуйте, Фарагонда», — кивнула Линша, но по поводу того, что нам следует покинуть кабинет, и бровью не повела. «Значит, серьезного разговора не обещается и мы можем послушать. Рада видеть вас в отличном расположении духа и прекрасном здравии», закивала Фарагонда. «Ваши ученики и профессора уже восстановились после битвы с Даркаром?» «Да, все отлично, я как раз разговариваю с ними», Линша подняла на нас взгляд. Фарагонда одной улыбкой поздоровалась с нами. У нее невероятно добрый взгляд и светлая энергия. Я чувствую ее даже через голограмму. «Здрасте, директриса», махнула рукой Лин, на что получила мой удивленно косой взгляд. «Что? Что я опять сделала не так?» Фарагонда засмеялась и вернулась к Линше. «Так о чем вы хотели поговорить?» Поинтересовалась Линша. «Вы все еще думаете о проведении торжества волшебных школ в Алфее?» «Что? Торжество? В Алфее? Как после победы над Трикс и Гриффин? Бал? Но я... Снова быть у всех на виду? Снова надевать то прекрасное платье и невероятные драгоценности? Слушать рассказ о том, что я героиня всей волшебной вселенной, и злиться, что друзей и всех, кто помогал в сражении, кто бился бок о бок со мной и другими, забыли. Я не против вновь облачиться в платье и украшения, но не на публику, не быть на глазах у всех, не красоваться, как любит многие ведьмы. Мне неуютно, но ведь Лин не так давно купил мне необычное платье в Магиксе. Оно так загадочно меняло цвет, так как сделано из кораллов радужного рифа океана Солярии. Раз уж торжество состоится и мне быть одной из главных лиц, почему бы не надеть его на такое приятное мероприятие? Линша серьезно нахмурилась в размышлениях. Девочки застыли в трепетном ожидании грандиозной пьянки с профессорами, возможности покрасоваться объемами перед симпатичными мальчиками и жестоко пошутить над глупыми фиками. Брендон и Эйрос переглянулись и заулыбались, а Лин вовсе не изменился в лице. Нет, изменился. В смысле желания прилечь на кровать, устроиться в подушках и, укутавшись в одеяло, поспать. Под глазами проявились синяки, лицо вновь побледнело, а тело, кажется, утратило возможность свободно двигаться, осознание, бодрость, полученную от крепкого кофе с сахаром. Лин медленно прикрыл глаза, голова склонилась, губы приоткрылись, и он, кажется, сейчас засопит. Но вдруг вздрогнул и замотал головой в попытках прогнать сонливость. Я тихо захихикала. Впервые вижу Линера таким сонным, что он клюет носом. Несмотря на громкие разговоры совсем рядом, он все чаще и чаще засыпает и просыпается, и протирает глаза, хлопая себя по щекам. Такой милый и забавный, так и хочется обнять, чтобы он пристроился на моей груди и задремал, прижимая к себе как подушку. К сожалению, уважаемая коллега, это пока не представляется возможным, огорченно покачала головой Линша. Все удивленно уставились на нее, что она имеет в виду. Моя задумка провести торжество. Этот праздник совпадает с зачетами и экзаменами у нас, в Облачной башне, ведь сейчас конец второго триместра. Как я помню, в вашей школе тесты начинаются на неделю позже. Фарагонда одобрительно кивнула, полностью принимая слова своей коллеги. Вы абсолютно правы, Линша. Тогда, чтобы не разочаровывать учеников, возможно, стоит перенести празднество на более позднее время, предложила директриса Фея. Я думаю, летние каникулы отлично подойдут для проведения праздника, улыбнулась Линша и взглянула в сторону от голограммы коллеги. Перед ее взором появился календарь. Полагаю, задумчиво произнесла Линша. Я думаю, неделю спустя зачетов и экзаменов, предложила Фарагонда. Но стоит позаботиться о приглашениях. Большинство учеников сразу после последнего экзамена покидают школы и Магикс. Я разошлю открытки ведьмам и ведьмакам, а также профессорам Облачной башни, ответила Линша. Я поговорю со своими ученицами и коллегами, чтобы все смогли насладиться торжеством. Фарагонда что-то отметила, наверное, в своем календаре, что-то записала. Я свяжусь с вами, Линша, после последнего экзамена в нашей школе. Удачной работы, вновь кивнула директриса. До свидания, одобрила слова коллеги Линша улыбкой, и голограмма исчезла. Агнес и Лин удрученно вздохнули. Лин как-то неожиданно взбодрился и глядел на меня с недопониманием и легким волнением. Это и понятно, потому что я не могла сдержать вырывающийся из мыслей ужас, и он красочно отразился у меня на лице. «Блум», — аккуратно произнес Эйрос, беспокоясь о моем состоянии. И тут я не сдержалась окончательно. Схватившись за волосы, я подскочила со стула и в сердцах воскликнула. «О, нет, и что я буду делать со всеми этими прогулами, пропусками и абсолютным незнанием материала этого триместра? Похоже, меня ждет веселая неделя. Озеро покрыто мерцающими бликами солнца, сияющего сегодня днем, кажется, намного ярче, чем когда-либо. Переливающуюся гладь чуть касается легкий прохладный ветерок, на ряби плавно покачиваются зеленые резные листы и прекрасные пышные бутоны нежно-розового цвета. Волшебные кувшинки, с их лепестков срываются блестящие искорки магической пыльцы, энергия озера Ратколучи. Несколько длиннохвостых рыбок выныривают из воды и вновь плескаются в мягкой теплой воде. Их разноцветная чешуя прекрасно переливается, стоит солнечным лучам коснуться ее. Где-то там, на глубине волшебного озера замерцал магический свет огня дракона. Он палился из подводной пещеры. Великолепная нимфа великой силы Творца и планеты Домино, очертания ее тонкого тела сияют энергией. Дафна взмахнула руками, коснулась розового подводного цветка, бутон которого плавно покачивается, а после синего, золотого, белого. Они откликнулись на прикосновение, замерцали и вновь стали обычными. Дафна плавно потянулась, прикрыв глаза, и вновь открыла их, чуть шевельнув тонкими пальцами. Произошло волшебство, и перед нимфой закружилась энергия огня, преображаясь в око всеведения. Стеклянная поверхность заклинания подернулась и показала Дафне ее любимую младшую сестру. Блум что-то очень серьезно обсуждала с Линером, который, наслаждаясь кофе, внимательно слушал ее и говорил что-то от себя. А после принцесса взяла с тарелки на столе гостиной профессора огня небольшую румяную булочку и обиженно вгрызлась в нее. Слизнула с губ сладкую ягодную начинку угощения, отпивая немного кофе. А Линер отставил чашку, придвинулся и обнял любимую девушку, целуя ее в щеку. Блум счастливо заулыбалась. Дафна любила вот так наблюдать за жизнью своей сестренки, радоваться вместе с ней, грустить, когда у нее что-то не получается. Иногда Дафна не может удержаться и с сильным смущением смотрит, как Блум и Линер вместе в постели предаются полыхающей страсти. Она тоже хотела бы испытать то наслаждение, но Дафна понимает, что это невозможно, и пытается заглушить в себе это желание, каким бы сильным оно ни было. И сейчас Дафна знает, какую грандиозную победу одержала ее сестра, и она очень гордится ей. Нет, счастье Дафны нельзя описать словами. Теперь тьмы вокруг нет, последние ее крупицы рассеялись, когда Нирна, огненный дракон Валтора, сжег Даркара в своем пламени. И пусть Валтор, как и его дракон, был возвращен Лилис, Тхарма и Белладонна из капли силы огня из густка тьмы космоса, их силы невероятны. И все они, все ученики, профессора и работники облачной башни, директриса Алфея и ее ученицы Феи, все справились великолепно. Они победили. Дафна коснулась пальцами гладкой поверхности ока всеведения. Ей бы очень хотелось вместо теплоты воды ощущать тепло любимой сестренки. Но сейчас не время, сейчас Блум должна разобраться с другими делами, у нее совсем скоро тесты и экзамены. «Моя маленькая девочка, впереди тебя ждет еще много нового. Приключений, общения, интересных открытий и опасностей». Дафна провела ладонью, око исчезло, обращаясь в золотые искорки. Нимфа развернулась и оглядела свою обитель, в которой теперь она обязана находиться всегда, и глубоко вздохнула. «Я знаю, ты сможешь вернуть домино к жизни и найдешь наших родителей. Я верю в тебя, сестренка», — произнесла Дафна, проводя руками по воде, а за ее движениями струилась золотая сияющая ткань. «Твоя сила велика, но тебе предстоит еще многому научиться, и только потом ты сможешь с гордостью встать на пути у своих новых врагов, чтобы отразить их атаки, разрушить их опасные планы и, уничтожив их, спасти наш мир, планету великого огненного дракона, наш прекрасный дом». Нимфа подняла руки и рассыпалась в тысячи мерцающих искорок, разлетаясь по большому волшебному озеру.